изуродовал свою возлюбленную? Месть за невзаимность? Не ерничай. Он бросил это так, будто Брюс Уиллис произнес реплику в самом геройском из своих фильмов. Аромат кофе заполнил кухню. Я начала просыпаться. «Я тебе никогда не рассказывал», — он усмехнулся. «Да и когда я мог тебе рассказать? Знакомы ты всего 4 дня». «Я не очень люблю фотографировать людей, больше животных. Но за снимки людей мне хорошо платят. Давно, когда я только начал зарабатывать этим на жизнь, у меня возникла такая странная привычка. Когда передо мной на столе лежали распечатанные снимки людей, я начинал машинально подрисовывать им черты животных. Белку я снимаю уже 2 года и всегда рисовал из нее зебру. Посмотри». Я еще раз вгляделась в снимки. «Присмотрись к полоскам на шее. Я рисовал их одинаковой толщины и всегда одно и то же количество. 2. 2 полоски на шее. Вот, взгляни. Это фото с вечеринки журнала. Это фото с тусы Фабрикю. Это с какого-то корпоратива, не помню сейчас. Везде 2 полоски одинаковой толщины через 1 интервал. А вот фото, которое я сделал позавчера, когда она из Марио поехала ко мне домой. Найди отличие». Все было ясно и без его язвительных комментариев. На шее этой недавней зебры едва помещалась одна беспомощная полоска, из чего явствовало, что эта шея была короче. Следовательно, 2 столь различные шеи не могли принадлежать одному человеку. «Ты знала?» Он изливает безупречную горечь героя, нашедшего в победе поражение. «Не увиливай! Ты не могла не знать!» Вздыхаю. Поправляю то, что можно было бы назвать прической, если б не тихий час. Отвожу взгляд, кладу руки ему на плечи. «Милый папарацци, мне нужно рассказать тебе 1000 вещей, и все эти мысли многоножки сейчас толпятся в моей голове. Так что я не знаю, с чего начать». «Начинай уже с чего-нибудь. Попробуй с главного». «Я люблю тебя». «Чего?» Он подпрыгивает на табуретке. «Если б я была шпионкой, злоумышленницей или безответственной вертихвосткой, я бы использовала подобные заходы, чтобы сбивать с толку собеседников. Действует феноменально. Мой прекрасный папарацци на несколько секунд точно забывает, для чего он пришел сюда». «Ты сам напросился? Хотел ведь с главного?» «Я тут ни при чем. Увидела тебя тогда на вечеринке журнала, помнишь, когда мы целовались с Белкой под огнем фотокамер? И почему-то влюбилась. Мы не хозяева своим чувствам, сам знаешь». «Ты серьезно?» Он растерян. «Прости. Я с самого начала перестал понимать, когда ты серьезно, а когда так». «Я очень серьезно. Помнишь, ты спрашивал меня, почему Илона звала на помощь? Тогда на вечеринке в Марио». Он кивает головой. «Так вот». Опять 1000 мыслей многоножек толпится в голове. «А помнишь, я рассказывала тебе о смысле существования нашего маленького литерного братства? О том, что в жизни не хватает героизма, и вы решили возместить этот недостаток своими подвигами? Спасибо, что ты такой внимательный. Я рассказала тебе об этом просто, чтобы ты представлял, в какой реальности я живу. Но я не посвящала тебя в детали нашей деятельности. У нас, как бы тебе сказать, присутствует небольшой внутренний кризис. Во-первых, не так много подвигов, которые мы можем совершать, не нарушая Уголовный кодекс. Государство постаралось обезопасить себя от народного героизма. А во-вторых? Во-вторых, мы все очень разные. Каждый смотрит в свою сторону и пытается перетянуть одеяло. К примеру, Лютому больше всего хочется бороться с телевидением. Никитос – филантроп, но и сиборит при этом. Его стремление – помогать обиженным людям, сидя в кресле, покуривая сигару и угадывая розу ветров на ближайшую неделю. Сандро – законченный экстремист. Ему все равно, с кем или с чем бороться, лишь бы делать это погромче, желательно нарушая как можно больше законов. А вы с Илоной? Мы – женщины. Давным-давно, когда литерные только начинались, я много размышляла о предназначении женщины, особенно в нашем мире, где женщины постоянно норовят примерить на себя мужские костюмы. Феминизм, эмансипация – все это, наверное, замечательно. Но я люблю доминировать.